Оптимизм, Линдочка, знаешь ли, тоже штука заразная. Им можно и заболеть. Так что ты рискуешь. Ой, я же на планерку опаздываю, — спохватилась Линда, взглянув на часы. По лестнице они спускались бегом. Через каждую ступеньку Линда поглядывала на часы. Иван поддерживал ее за руку. Она чувствовала его силу, и в душе были радость и равновесие. В эти минуты, как ни странно, она думала о Боге. Значит, есть Он, если вот вспомнил о ней и подарил женское счастье, и не на одну минуту окажется на всю оставшуюся жизнь. «Заедешь за мной после обеда?» — спросила Линда, садясь в машину. «Надо будет подписные листы деду Луке закинуть». «Да, конечно». Карелин тронул машину и через несколько минут уже тормозил у редакционного подъезда. «Держи!» — Линда сунула ему в руку ключ. «Спасибо», — сказал Карелин, догадавшись, что это ключ от ее квартиры. «Да ладно тебе!» — усмехнулась она и распахнула дверцу. «Да, вот еще что возьми!» — она порылась в сумке и вытащила диктофон. «Пригодится! Только не забудь воспользоваться им! Удачи!» «Пока!» — ответил он. У светофора Карелин надел ключ на свою связку, поблескивающий стерженек пах медью, загадочным счастьем и сегодняшней ночью. «Думаю, он все-таки захочет принять меня», — втолковывал Карелин секретарше, пышноволосой накрашенной даме, которой было далеко за 40, или лучше сказать, под 50. «Вы доложите ему, что прибыл парламентер из Сретенского». Секретарша вздохнула просторной грудью и скрылась за кабинетной дверью. Минута через полторы она появилась снова. 5-6 минут, — сказала она, — не больше. Потом он уезжает по объектам. «Мне и этого достаточно», — улыбнулся Карелин. Между тем дверь главы района открылась, и в приемную выкатились трое отрепьевских нефтяных шейхов. Фельдсман с неприятной улыбкой уставился на Карелина. «Старый знакомый», — протянул он поддельно ласковым голосом. «Быстр на ногу! Куешь железо, пока горячо? Впрочем, заходи и к нам. Офис в гостинице». Он кивнул в сторону окна, за которым высилось похожее на большой вытянутый спичечный коробок здание. 15-й этаж. Вот визитка на всякий случай. Думаю, мы найдем общий язык. Не так ли?» Подмигнув Карелину, он направился к выходу. Карелин сунул секретарше коробку витаминов и пошел в кабинет. Ничего необычного внутри не было. По стенам серенькие картины местных художников. Обширный рабочий стол уставлен телефонами-факсами. Вдоль всего помещения второй длиннющий стол, обставленный двумя рядами стульев с малиновой обивкой. Алтунин стоя просматривал бумаги. Похоже, действительно куда-то собирался. «Ну, по какому делу?» — глухо спросил он. «Да все по-вчерашнему, Глеб Денисович. Пришел поговорить с вами, как земляк с земляком».